Глава 17. Зал был уже полон. Они еще продолжали появляться прямо из-под пола, протискиваться сквозь крошечные щели. Некоторые летели сверху, почти оглушая Клеопатру пронзительными трелями. Она сжалась в комок. Ненависть утихла так же внезапно, как и накатила. Она с ужасом ждала неминуемой боли. Они разорвут ее на части, станут терзать ее плоть, а она будет находиться в полном сознании, страдая от жутких мучений. Она ощутит, как каждое из ночных созданий, теперь она понимала, что это не птицы, а летучие мыши, прорывается к ее сердцу. Чувствовать на коже их крошечные клыки и копошащиеся коготки. Ее тело, пусть и переменившееся, все же принадлежало ей, больше у нее ничего не осталось. Воришки явились растерзать и разграбить его. Но они не получат свою добычу. Они были не единственными гостями в ее мавзолее. Клеопатра вдохнула сухой мускусный запах. На каменном полу появились змеи. Их гладкие тела сливались в единое зыбкое целое, точно охваченные волнением море. И крысы. Они протискивались сквозь узкие лазы. Черный мех лоснился, глаза горели. Ее подданные. Она рассмеялась и сразу зарыдала. Царица Египта, без раззолоченных нарядов, обнаженная перед своим истинным народом, она должна обратиться к ним с последним словом. О, во мраке она произнесет сколько угодно пламенных речей. «Спасите меня», — прошептала она. «Ваша царица повелевает». Она снова расхохоталась. Наверное, сейчас она потеряет самообладание. В зале не имелось ничего, что могло бы ее успокоить. Ни вин, ни снадобий, ни Антония. Тот был способен утешить ее одним прикосновением кончиков пальцев к ее губам. Змея обвела лодыжку Клеопатры. Летучая мышь задела лицо кожистым крылом. Крысиный хвост скользнул по ладони. Значит, так все и закончится. Отныне и до скончания веков. Царица и ее твари. Съеденные, но живущие в истории. Одна из ползучих тварей прижалась к ее животу. Затем просунула треугольную голову под цепь, проходящую под грудью, и протиснулась вперед. Она скользнула Клеопатре на грудь, проползла по шее и застыла. Теперь гадюка глядела на царицу блестящими бусинками глаз, в которых таилось некое намерение. Она совсем потеряла рассудок, если вообразила, что змея обладает разумом. Однако, к примеру, первой последовали и остальные. Теперь они облепили ее, словно живая мантия. А первая змея все выжидала. Клеопатра попыталась шевельнуться, но не смогла. «Освободите меня!» — закричала она, поддаваясь безумию. «Владычица Египта взывает к вам!» Гадюка скользнула прочь. Клеопатра засмеялась и заплакала одновременно. Она лишилась рассудка, но отдает себе в этом отчет. Предсказания сбылись. Она, наследница древнего рода, считает, что способна говорить с животными. Крысы принялись что-то грызть. Только бы не ее кости. Она перестала воспринимать реальность. Где же кончается укутывавший ее живой покров? Цепь переместилась, и кожу словно обожгло. Клеопатре было все равно. Лучше испытывать боль, чем чувствовать полчища тварей, сгрудившихся на ней. Бесконечная голодная возня. Очередная змея поползла по животу, устроилась на талии, которую прежде стягивал богатый изукрашенный пояс. Когда-то ее тело сводило с ума и царей, и воинов. Цепь звякнула. Клеопатра слышала, как крысы с хрустом грызут деревянный помост, на котором она лежала. Она сама приказала его изготовить, как и ларчик, в котором хранился пепел Антония. Теперь крысы обращали крепкие доски в стружку. Все истлеет, кроме Клеопатры. Натяжение оков ослабло. Она вытянула руку и наткнулась на змею, задела ногой другую. Темный зал пронизывал лишь шорох. Летучие мыши с торжествующей трелью взвелись под потолок. Во внезапной вспышке света промелькнул мотылек и мгновенно попался в когти хищника. Цепь поднялась и повисла в воздухе над Клеопатрой. Несколько минут она лежала в полном изумлении, потом догадалась, что собравшиеся твари явно ждут ее слов. «Спасибо вам», — прошептала она. Единственным ответом ей был легкий шелест и писк. Змеи уползли, а летучие мыши улетели в предрассветное небо. Крысы деловито затопали, пробираясь по узким лазам обратно в норы. Как духи, они незримо возвращались в пробуждающийся мир, прячась в самые темные углы. «Да и я почти превратилась в призрак», — подумала Клеопатра. Бесшумное отступление спасителей навело ее на полезную мысль. В Александрии множество укромных мест, где римлянам и в голову не придет искать беглянку. Она поднялась с помоста, обнаженная и ликующая. Что бы это ни значило, чем бы ни обернулось, в будущем она свободна. Выбраться из мавзолея не составило никакого труда. Она надавила ладонью на нужный камень, и спустя миг перед ней открылся потайной ход во дворец. Как, по мнению Октавиана, она попадала в святилище. Испокон веков склепы были связаны с дворцами и подземными коридорами. Клеопатра пробралась обратно через помещения, отведенные для рабов. Она прихватила с собой серебряный ларчик с прахом Антония. Царица предварительно завернула его в тряпку, чтобы тот не жег ей пальцы. Любое прикосновение к серебру почему-то причиняло странную резкую боль. Клеопатра спряталась в подвале. Уже рассвело, а ей нельзя находиться под солнечными лучами, тем более в таком состоянии. Нужно раздобыть неброскую одежду и замотать лицо. Клеопатра пребывала в растерянности. Что же ей делать дальше? В конце концов, она решила не покидать укрытие. Ее город, ее огромный родной дом наполнился опасностями. У нее не было ни слуг, ни доверенных друзей, ни гонцов. Некому теперь одеть свою госпожу, накрасить ее, убрать волосы. Она уже умерла и для врагов, и для своего народа. Обо всем этом она изумленно размышляла. Голая, грязная, прижимаясь к холодной стене подвала, и дрожала. Она уже не царица, и она могла делать все, что угодно, больше никакой политики, советников и войн. Но чего она хочет? Что станет делать, если уже мертва? В последнем утверждении она не сомневалась. Во всяком случае, египтяне лишились своей повелительницы. У нее отобрали самое дорогое, кроме детей. Но она мать и отыщет их. И еще у Клеопатры оставались враги. Внезапно в памяти что-то смутно забрезжило. Кажется, Октавиан стоял на коленях перед ее ложем и разглагольствовал, как будто она могла его простить. Признавался ей в совершенных грехах. Он послал Антонию лживую весть о ее самоубийстве. Заставил войска покинуть в бою ее мужа. Ложь Октавиана стала всему виной. И Клеопатра заставит его страдать так же сильно, как по его милости мучилась она. Когда она очутилась во дворце, Там кипела лихорадочная деятельность. Слуги сновали по залам, тошнотворно пахло жарящимся мясом, люди возбужденно перешептывались. Постепенно суматоха улеглась. Октавиан покинул дворец незадолго до ее освобождения. По крайней мере, Клеопатра пришла к такому выводу, услышав пересуды рабов. Он взял с собой уйму солдат, телохранителей, латы, хворост, зажигательные снаряды и отправился в некрополь. Сноска. Большое кладбище, расположенное на окраине города. Похоже, решил устроить в городе небольшой переполох. Клеопатра тихо пробралась в просторную и почти безлюдную кухню. Наконец она отважилась обратиться с вопросом к древней старухе. Слепая карга, склонившись над тазом, очищала от кожуры вонючие корнеплоды. «Где остальные?» — спросила Клеопатра. «Ты не из наших?» — прошамкала старуха. «Меня не было во дворце», — ответила та, стараясь придать кротости привычно царственному тону. Раньше подобных бесед ей вести не приходилось. «Отправились поглазеть на казнь», — ответила служанка. Клеопатре повезло. Но кого Октавиан хочет убить? Провинившегося солдата? Впрочем, такой расклад не слишком удивителен. Уничтожать своих доверенных сторонников вполне в его духе. Антоний являлся ему другом и учителем. И чем император ему отплатил? Воевать-то больше не с кем. Александрия пала. Марк Антоний мертв, а она превратилась в неизвестно кого. И ей не терпелось взглянуть на лицо Октавиана, когда она вновь предстанет перед ним воочию. Рот Клеопатры моментально наполнился слюной. Голод. Когда она ела в последний раз? Наверное, сказывалось потрясение от того, что ее похоронили заживо. В памяти зияли черные провалы. В сознании вспыхивали какие-то алые проблески, но внятной картины не складывалось. Отыскав на кухне нож, Клеопатра принялась кромсать волосы. Пряди полетели на пол, и она поежилась. В одной из них блеснула седина. Она гордилась своими чудесными волосами. Ее похоронили с замысловатой прической, которую соорудила Хармиана. Каждый узел имел особое значение. Теперь и это исчезло навсегда. Утрата огорчила царицу, хотя она радовалась своему теперешнему состоянию. «Ты свободна», — напомнила она себе. Вскоре спутанная копна валялась на полу, а ее голова была замотана грязной ветошью. Она умылась грязной холодной водой и стерла с лица краску. Сейчас Клеопатра выглядела как рабыня. Ни один человек не узнает царицу Египта. Кроме того, ей следовало закутаться в какую-нибудь тряпку. День клонился к вечеру, но солнце пока не зашло за горизонт. Клеопатра не питала иллюзий относительно того, что окажется нечувствительной к лучам светила. Она завернула ларец с прахом Антония в кусок ткани и перекинула через плечо, как суму. Потом натянула балахон, кожаные сандалии и плащ из грубой ткани. Вещи она обнаружила в закутке у одного из поваров. Накинула на голову покрывало, вышла в город и смешалась с толпой. Ее враг должен присутствовать на казни, и она уже предвкушала его ужас.